молчала. Патисилия с тревогой смотрела на нее. «Ты догадалась», — сказала Лукреция. «Не может быть, Мадонна, так не должно быть. Но это так. У меня будет ребенок». «Мадонна! Чему ты так удивляешься? Ты ведь знаешь, что такое легко может случиться, когда имеешь любовника». «Но у вас, Педро, что скажет ваш отец? Что сделает ваш брат?» «Мне страшно даже подумать, Пантиселея». «Сколько?» 3 месяца. 3 месяца, Мадонна? Значит, это случилось в самом начале». «Похоже». «Июнь, июль, август», — считала Пантиселея. «Сейчас уже начало сентября. Госпожа, что же нам делать?» «Не знаю. Может, мне куда-нибудь тайно уехать?» «Такое случалось и раньше. Педро тоже мог бы поехать с нами». Лукреция бросилась в объятия девушки. «Счастливая! Если ты полюбишь, ты сможешь выйти замуж и жить со своим мужем и детьми, и прожить с любимым до конца дней. А таких, как я, не ждет ничего, кроме замужества, которое принесет выгоду моей семье. Меня 2 раза сватали, а потом выдали за Джованни Сфорца. Сейчас, когда она любила Педро, она содрогалась при мысли о Джованни Сфорца». «Скоро вас с ним разведут», — успокаивала ее Пантиселея. «Может, потом вы выйдете замуж за Педро». «Кто мне позволит?» — задала вопрос Лукреция. Лицо ее несколько оживилось. «Кто знает, если будет ребенок. Дети — это совсем другое дело». «О, Пантиселея, как ты умеешь успокоить меня? Тогда я выйду за Педро, и мы уедем из Рима. У нас будет дом, как у моей матери». И у меня будет сундук, в котором я стану хранить серебряные кубки, мою лику. Пантиселея, как счастливы мы будем! Вы возьмете меня с собой, госпожа? Как же я смогу без тебя обойтись? Ты будешь с нами. Может быть, я найду тебе мужа. Нет, не буду искать тебе мужа. Ты найдешь его себе сама. Ты должна будешь любить его, как я люблю Педро. Только в этом случае надо выходить замуж, Пантиселея. Только если любишь, будешь жить счастливо. Пантиселея задумчиво кивнула. Лукреции еще надо получить развод и развести с мужем. Ее должны по той причине, что она оставалась девственницей из-за неспособности мужа выполнять супружеские обязанности. Пантиселея была уверена, что Лукреции придется предстать перед кардиналами, может даже подвергнуться осмотру. «Пресвятая Богородица», — мысленно молилась девушка, — «помоги». Но она любила Лукрецию. Как она любила ее! Никто прежде не относился к ней с такой добротой. Она согласна солгать для Лукреции. Ради нее она готова на все, лишь бы госпожа была счастлива. Быть рядом с Лукрецией означало разделять ее взгляды на жизнь, верить, что все обойдется и что незачем ни о чем волноваться. Это восхитительная философия. Пантиселея собиралась прожить с такими взглядами на жизнь все отпущенное ей судьбой время. «Пантиселея, может мне пойти к отцу и рассказать ему, что у меня от Педро будет ребенок? Сказать, что я жена Педро, и что он должен разрешить нам пожениться». Когда Лукреция задавала девушке подобные вопросы, та чувствовала, что приходится возвращаться к суровой реальности. «Ваш отец, госпожа, перенес тяжелый удар. Ваш брат умер всего 3 месяца назад. Пусть он немного придет в себя после первого удара, прежде чем вы нанесете ему следующий. Но новость эта должна обрадовать его. Он любит детей и хочет, чтобы у него рождались внуки. Но не от камердинеров. Прошу вас, послушайтесь моего совета. Подождите немного. Выберите подходящий момент, чтобы рассказать отцу. Еще есть время». «Да, но люди заметят». «Сестры? Они не слишком-то наблюдательны. Я сошью платье с пышными складками. В таком платье никто ничего не заметит, едва ли не до самого рождения ребенка». «Странно, Пантиселея, но я так счастлива». «Дорогая Мадонна, это потому, что скоро у вас будет ребенок». «Я тоже так думаю. Когда я представляю, как возьму на руки этого ребенка, как покажу его Педро, я чувствую себя такой счастливой, что забываю о всех своих тревогах. Я забываю о Джованни, забываю о горе своего отца, о Чезаре и...» «Неважно, но я не имею права чувствовать себя такой счастливой». «Нет, каждый всегда имеет на это право. Быть счастливым — это и есть смысл жизни. Но моего брата совсем недавно убили. Отец сломлен горем, а сама я замужем за другим. Пройдет время, а с ним и горе вашего отца. А Джованни Сфорца никакой вам не муж и никогда им не был, таким, как Педро. Педро и займет его место». Пантиселия не стала задерживаться на этом предмете. Она знала, что Лукреции придется предстать перед кардиналами и объявить себя девственницей. Складки должны быть очень широкими. Папа и его старший сын теперь много времени проводили вместе. В Ватикане говорили: «Его святейшество забыл о своей клятве покончить с протекционизмом. Он забыл своего сына Джованни и всю свою любовь к нему отдал Чезаре». Между Александром и Чезаре установили совершенно новые отношения. Смерть Джованни потрясла папу. Чезаре торжествовал, потому что не терял надежды, что отец уже не будет таким, как прежде, что его собственное положение изменится, в чем был в некоторой степени прав. Он не сомневался, что однажды настанет день, когда он завоюет сердце отца полностью, став для него всем. Александр немного утратил свой былой авторитет. Чезаре, напротив, приобрел его. Во время своего горя Александр выглядел как старик. С той поры он оправился, но уже не казался столь могущественным и сильным, как прежде. Чезаре понял нечто очень важное для себя. Он может делать все, что хочет. «Нет ничего, чего бы я не мог совершить, а отец поможет мне осуществить честолюбивые планы». «Сейчас, отец», — говорил Чезаре, — «сын мой, развод твоей сестры слишком долго откладывается. Мне кажется, пора добиться, чтобы ее пригласили предстать перед комиссией». «Да, отец, не так-то просто освободить ее от этого человека». «Ты не зря провел время в Неаполе? Ты задал королю вопрос о возможном муже для Лукреции?» «Да, отец, было названо имя герцога Альфонса». «Незаконно рожденный», — тихо проговорил Александр. «Он брат Санчии». Чезаре пожал плечами. «Внешне он напоминает сестру», — заметил он. Папа кивнул. Он смог простить Чезаре гибель Джованни, потому что Чезаре был Борджиа, был его сыном. Но ему оказалось гораздо труднее простить Санчо, бывшую причиной ревности между братьями. Он обдумывал возможное замужество Лукреции. Союз с Неаполем укрепится благодаря такому шагу, а если брак покажется вдруг в тягость, всегда можно найти способ положить ему конец. Принц Соленский интересовался в отношении своего сына Санверина. Не сомневаюсь, что король неаполитанский узнал про это, потому-то он так старался предложить Альфонсо. Он не имеет ни малейшего желания видеть, как окрепнет благодаря этому браку наш союз с Францией. Франческо Орсини — еще один претендент. Потом правитель Пьюмбино и Оттавиано Риарио. Милая Лукреция, она еще не успела избавиться от своего мужа, а уже столько претендентов на ее руку. Счастливая? Ты думаешь о том, что ты лишен возможности жениться, сын мой? «О, отец!» — страстно сказал Чезаре. Глаза его вспыхнули. «Шарлотта Арагонская, законная дочь короля, получившая образование при французском дворе, находится в брачном возрасте. Мне намекнули, что если я свободен, она могла бы стать моей женой». Ненадолго воцарилось молчание. Эти минуты показались Чезаре самыми решающими в его жизни. он уловил, что папа пытается вернуть былую власть над сыном. Наконец, после долгого, как показалось,